21 июня 2014 года. Римская Республика. Когда-то давно, это было так давно и так далеко, что кажется, будто это было с кем-то другим, не со мной. Один очень мудрый человек. Нет, он не взялся учить меня жизни, у него на это просто не было ни времени, ни желания. Просто он дал мне несколько дельных советов, как выполнять свою работу и остаться в живых. Это было давно. Мне тогда не было и 30 лет, и я впервые готовился отправиться на холод в Великобританию, в страну главного противника, чтобы работать там под прикрытием, под именем офицера британского СБС, специальной лодочной секции Александра Кросса. Я тогда не понимал, с чего это Каха Несторович Цакая, несменяемый товарищ министра внутренних дел империи, вдруг дает мне какие-то советы. Это сейчас я понимаю, что он отправлял меня на смерть, и потому хотел хоть немного облегчить свой груз вины, снять хоть немного камень со своей души. Но я выжил, легализовался, 4 года активно работал в Великобритании, чтобы потом предпринять еще более длительный вояж на холод в североамериканские Соединенные Штаты. Советы Кахи Несторовича я запомнил и всегда пользовался ими. Возможно, это позволило мне остаться в живых. Один из таких советов. Если есть сомнения, сомнений нет. В одном из прокатных агентств я нанял другую машину. Майбах слишком заметен. Он нужен мне был на один вечер, и не более того. Вместо Майбаха я нанял Альфа-Ромео, итальянский аналог экипажа баварских моторных заводов, который я сильно уважал в молодости. Мне нужно было снова в монастырь, и я решил, что свободного времени у меня нет совсем. Поэтому, предприняв определенные меры предосторожности, чтобы убедиться в отсутствии слежки, через несколько часов я был уже перед воротами монастыря, закрытыми воротами монастыря. Я нажал на клаксон, и громкий звук как будто осквернил чистоту и благодать этого места. Собственно говоря, я ничуть не был удивлен, что церковь убивает в защиту своих интересов. Осталось понять, то, что произошло на приеме у барона, это игра церкви или русской разведки. Старший офицер, который сидит в монастыре под именем аббата Марка. Я должен знать это хотя бы для того, чтобы согласовать наши действия. Как я мог предполагать, первые боевые отряды церковь начала организовывать в начале-середине 30-х годов. После кровопролития конца 10-х, после вялотекущей гражданской войны 20-х, с земельными переделами, офицерскими заговорами, расстрелами мятежных уездов с аэропланов, пулеметным огнем из барских домов, в 30-х стало ясно, что власть, скорее всего, устояла, и на смену внутренней угрозе приходит угроза внешняя. Англии удалось установить свои позиции на море, построить авианосный флот, и теперь она готова была к реваншу. Полем для новой великой игры стал Ближний Восток. Сюда смещались интересы всех игроков. Главным призом было Междуречье и Аравийский полуостров. Никто не знал тогда, сколько там нефти. Англичанам он был нужен для того, чтобы закрепиться на нем и потом значительными силами пехоты и бронетехники наступать на юг, поддерживаемый находящимся в заливе британским флотом. Нам Аравийский полуостров был нужен для того, чтобы не дать англичанам сконцентрировать мощные наземные силы против нас. Предвоенный период англичане бросили на восток знакомых еще с 20-х годов троцкистов и эсеров-заговорщиков. Мы спешно создавали укрепленные казачьи станицы, усиливали ближневосточные казачьи войска, строили аэродромы. Естественно, это приходилось не по вкусу местному населению. Восстания происходили то тут, то там, грызясь из отдельных очагов перерасти в великий пожар общего восстания арабов против русской самодержавной власти. Естественно, англичанам это было как нельзя впору. Тогда, вероятно, на 30-е годы приходится пик противостояния между самодержавием и православной церковью. Ни для кого разумного секретом не является тот мерзкий факт, что весь конец 10-х и 20-х годов церковь ставила на свержение самодержавия. Батюшки не только не пропагандировали против троцкистов, большевиков, меньшевиков, эсеров, всякой прочей мрази, а иногда и прямо поддерживали их антиправительственную агитацию, говоря, что верха живут не по-человечески. Власть была вынуждена организовывать внецерковные объединения, такие как Христианский союз русских рабочих, и через них вести работу в рабочей среде. Охранительный союз Михаила Архангела также в самом начале 20-х откололся от церкви, а офицерские организации изначально бравировали своим неприятием церкви и атеизмом. Церковь платила ненавистью, отлучая тех, кто подавлял крестьянские или заводские восстания и не допуская к причастию. В 30-е годы между властью и церковью произошел новый раскол, теперь уже по вопросу ислама. Но все было просто. Англия приказала своим агентам разлагать тыл будущей войны, и они это с удовольствием делали. В арабскую деревню приходил сэр и начинал объяснять безземельным феллахам, работающим на земле феодала, о том, как хорошо будет, когда наступит крестьянская правда, когда всю землю разделят и отдадут тем, кто на ней работает. Феллахи чесали в затылке и шли к мулле, чтобы тот объяснил им, что делать. Мулла говорил им, что агитатор безбожник и действует не по воле Аллаха, после чего феллахи приходили к агитатору и отрезали ему голову. А все потому, что мулла чаще всего и был феодалом. Русская самодержавная власть признала их права, оказала им помощь, признала ислам второй государственной религией и допустила ислам в общественную жизнь наравне с православием. В свою очередь, эсеровские и троцкистые боевики из разгромленных полиций ячеек искали помощь и убежище, и чаще всего находили в монастырях, где становились монахами. Монахами становились и некоторые из полицейских и военных, проливших много крови и теперь отмаливающих грехи. Православная церковь, опасаясь усиления ислама, вместе с казаками, переселенцами, русскими инженерами, шла на восток, ставила там монастыри и храмы. Их надо было защищать от арабских бандитов и налетчиков. Так церковь училась защищать сама себя. При том, что для некоторых монахов бельгийский браунинг в руках был намного привычнее креста. Постепенно, в 60-е, 70-е годы, противоречия между властью и церковью сгладились, и русская православная церковь Константинопольского патриархата стала одним из инструментов русской экспансии за рубежом. В этом нет ничего плохого. Точно так же протестантизм – элемент влияния САСШ. Английский протестантизм или англиканство. И глупо думать, что у православной церкви меньше фанатичных и умеющих обращаться с оружием сторонников, чем у мусульман. Но в конце концов, павший в битве на Куликовом поле богатырь Пересвет был монахом. Да только стрелять в центре чужой столицы, в цитадели католичества, из ручного пехотного огнемета, это уже слишком. Равно как и давать приют, укрывать и поддерживать явного террориста. С этим церковь не может иметь ничего общего. И именно это я и намеревался сказать аббату Марку. Конечно, мы все дети своего времени, когда нет никаких пределов и нет никаких границ. Но вот церковь должна иметь края. Ражий монах вышел из калитки в массивных дверях. «Кто ты, путник?» — спросил он. — С добром ли пришел? — С добром или со злом — это решать вашему настоятелю. Есть разговор. — Я адмирал русского флота Воронцов. Назвал я свое настоящее имя. Ворота открылись. Аббат Марк честно выслушал всю мою 10-минутную обвинительную речь, не сказав в ответ ни слова. — Когда-то давно, — сказал он, — когда я еще не был служителем Господа, а служил Его Величеству, я пришел в храм, потому что многое узнал и разуверился. Нет, не в Боге, в человечестве. Отец Марк, я все это знаю. Не убий не значит не защити. Это я помню. Знаю я и то, что при переводе Священного Писания допустили ошибку. В древнееврейском существовало три слова, обозначающих убийство, и это не учли при переводе. Однако я считаю, не может быть и речи о защите интересов церкви или чего-то в этом роде в таком случае. Человек, который нашел убежище в этом монастыре, на моих глазах сжег машину с людьми из пехотного огнемета в центре города. Это что, по-вашему, соответствует Божьим заповедям? Ты сам его видел? Я видел, как он был там. Я видел его и примерно представляю, что он собирался делать. И я видел выстрел. Когда я остановил его, он перешел к плану «Б». — В таком случае ты лжесвидетельствуешь, сын мой, — спокойно заметил аббат Марк. — Разве ты видел то, что именно он стрелял? — Тогда скажите, кто стрелял? — Он сам скажет, если сочтет нужным. — Так вот, ты не дослушал меня, сын мой, ибо я вовсе не намеревался говорить о трудностях перевода Писания с древнееврейского на церковно-славянский, канонический. Я пришел в церковь и сказал, что я разуверился в том, что я делаю. Я не уверен в том, что делаю добро и что со мной Бог. Служащий там отец спросил меня, чем я занимаюсь, и я честно сказал ему, хотя за это меня могли уволить. И он сказал мне: «Посмотри в душу свою и ответь честно сам себе. Ты различаешь добро и зло, потому что то, чем ты занимаешься, и есть отличение добра от зла. Как мы можем бороться со злом и защищать добро, если мы не знаем, где зло и где добро? Если ты поймешь, что не можешь отличать добро от зла, что твоя душа слепа, лучше не делай того, что ты делаешь. Найди себе другую работу. Ибо рано или поздно ты впадешь в грех. Если же ты умеешь отличать зло от добра, продолжай делать то, что ты делаешь, ибо борьба со злом и есть то, что должен делать каждый человек в своей жизни. Только каждый борется по-своему. Например, пехотным огнеметом. Отец Марк, я полагаю, вы уже поняли, что я появился в Риме не для того, чтобы полюбоваться на окрестности. В связи с этим у меня только один вопрос. Ваши действия в Риме имеют какое-то отношение к нашей разведке? Я должен знать нечто такое, что поможет и мне, и вам. Отец Марк покачал головой. Нет, не имеет. Брат Михаил никогда не имел отношения к нашей разведке. А к какой разведке он имел отношение, отец Марк? Я не могу ответить на этот вопрос. Вот как? И почему же? Потому что не знаю ответа. Этот человек прибыл издалека, и мы дали ему приют. Точно так же, как в свое время дали приют и тебе. Туше! Где брат Тихон? Я могу его увидеть? Брат Тихон исполняет послушание за пределами этих стен. Черт бы побрал эти все церковные дела. Хорошо. Поднялся на ноги я. Благословения не прошу, но знайте, что если в результате ваших тайн и недоговоренностей погибнут люди, вы знаете, кого винить. Честь имею, отец. Отец Марк поднял руку. Подожди. Я сказал тебе, что не могу выдать чужой тайны. Но это не значит, что брат Михаил сам не может поговорить с тобой. Но у тебя есть в запасе несколько часов? Или суета этого грешного мира поглотила тебя с головой? Подошло время трапезы. Я остался в монастыре и потрапезовал вместе со всеми. Послушников было несколько десятков. Они собрались в трапезной, в которой я уже бывал. Прочли молитву. Я тоже прочитал «Отче наш», ибо в суете дней моих не помнил никакой другой молитвы. В монастыре ты даже среди людей сохраняешь духовное уединение и считаться крайне невежливым, даже непростительным, рассматривать кого-то или тем более лезть к кому-то с разговорами. Монастырь — это место, где душа близка к Богу, где душа общается с Богом, и ничто не должно нарушать этого тихого, едва слышного диалога о вечных ценностях. Но за трапезой я украдкой рассматривал лица послушников. Серьезные, сосредоточенные лица молодых и не очень людей. В нашей традиции монахи не носили капюшоны, и потому их лица были открыты. Я не узнал никого из них, возможно, просто забыл, но каким-то чутьем догадывался, кто они и откуда. Выделялись те, кто прошел Персию и Восток, въевшийся в кожу загар и что-то еще неуловимое, то, что отделяет человека, прошедшего войну, видевшего кровь и смерть от собратьев его. Таких здесь было больше, третий. И сколько-то еще выполняло послушание за пределами стен монастыря. Усиленное отделение, скорее штурмовая группа отряда специального назначения, 16 человек. Что они делают в Италии? Какому Богу молятся? Того, кому я приехал, на трапезе не было. Не было его и на вечерней трапезе. Мне отвели пустую келью, и в ней я спал все время, от дневной трапезы до вечерней, набирая сил. И лишь после того, как отслужили всеношную, и я начал подозревать, что аббат Марк просто обманул меня, чтобы дать возможность сбежать как можно дальше убийце из Рима, в двери моей кельи постучали. «Кто там?» — негромко спросил я, направив пистолет на дверь. «Пистолет у меня не забрали, даже не обыскали». «Брат Михаил, входите». Дверь не была заперта, она открылась с глухим скрипом. На пороге стоял человек простой, монашеской сутане, опоясанной веревкой, тот самый, которого я видел на приеме у барона Палетти в Риме. Я опустил пистолет. «Заходите». Кровать в келье была только одна. Стульев не было вообще. Человек в сутане так и остался стоять у стены, словно безмолвный призрак этого старого, очень старого монастыря. «Вы знаете, кто я?» «Отец Марк сказал, что вы ищете меня». Монах отлично говорил по-русски, настолько хорошо, что не мог быть никем иным, кроме русского или того, кто родился в России, и знал язык с самого детства. Русский довольно сложный язык, изучить его специально в зрелом возрасте почти невозможно. «Верно. Я решил не скрывать свое настоящее имя. Здесь его могли знать. Князь Александр Владимирович Воронцов, адмирал русской службы». «Мое имя Александр Орлов», — сказал монах. «Это мое настоящее имя, хотя мало кто в это поверит». «Вы в родстве с родом Орловых? С графом Александром Павловичем Орловым?» «Граф Александр Павлович Орлов был предводителем московского дворянства, председателем Московского дворянского собрания». «Если только в очень дальнем, сударь. Мой прапрадед Александр Орлов, его звали так же, как и меня, эмигрировал из России в Италию и присоединился к русской общине в Италии. Он был известным скульптором, его работы даже стоят во дворце Папы Римского. Мы жили в Риме и в Венеции, перебираясь в Рим на зиму. Вращались в высшем обществе. Одну из моих прабабушек звали княгиня Елена Строцци. Муссолини выслал моего деда и всю нашу семью в колонии. Возможно, вы знаете, что тогда творилось. Но так получилось, что мой дед нашел новый дом. Он осел в Могадишо, приобрел там дом и начал дело. 50-е, 60-е годы он был одним из крупнейших стивидеров в порту Могадишо. Мой отец продолжил его дело, хоть и не так успешно. Но в политическом плане он поднялся высоко, настолько высоко, что несколько лет он был претором Могадишо. Я же поступил в морскую академию в Таранто. Сродцы жили там. Я часто гостил у них, видел корабли. Я понимаю. Далее я какое-то время служил в итальянском флоте, и таким образом я снова оказался в Могадишо. Я кое-что заподозрил. Случайно вы служили не в подразделении, которое основал и возглавлял князь Джунио Валерио Боргезе? В нем самом. Значит, мы в каком-то роде коллеги. Монах кивнул. Я слышал про вас. Еще тогда. Но это не имеет никакого значения. Сейчас. Ну как вы, сударь, оказались в монастыре здесь? Монах помолчал. Это было давно, сударь. Далеко.